Глава 15. Я сразу же активировал диагностический аспект, но на организм животных он не действовал, это не тот тип магии. Когда мы с компаньоном только очнулись в этом мире, и я понял, что бывший кот стал крысом, я проводил его лечение от всех возможных заболеваний, которые могли быть у крысы. Лечить магией я мог все заболевания, которые также были у людей. От остальных Клочку тогда пришлось пропивать таблетки, что ему, помнится, очень не понравилось. Как же так, вместо лечения магии лечиться алхимией? Причем симптомов у него никаких не было, и все это было чисто с целью профилактики. Все-таки я врач и работаю с людьми. Дополнительные риски дома не нужны. Но главное, тогда у нас был план, что нужно предостеречься от всех возможных заболеваний, и он был успешно осуществлен. Сейчас ситуация сложнее. У крыса одна действительно существующая болезнь, и диагностировать ее магией я не смогу. А если она не заразная для человека, то есть болеют ей только крысы, и вылечить не смогу. А нести его к ветеринару нельзя. Человек с магией животных сразу поймет, что с этим крысом что-то не так. Как минимум потому, что он изначально не домашний, а дикий. Таких рядом с людьми не держат. Все это вихрем пронеслось у меня в голове. Времени терять было нельзя, надо помочь другу самостоятельно. Я принялся за обычный осмотр. Так, тяжелое и частое дыхание, гнойные выделения, явная инфекция. Откуда она вообще взялась? Ведь все это время крыс был со мной, если только... «Клочок, с другими крысами не контактировал?» — спросил я у фамильяра. «Отвечай честно, это нужно для твоего лечения». «Когда ты в райской башне был, мне стало скучно», — с трудом пропищал он. «Я уполз, пока ты медитировал, и с парой крыс разговорился. Прости, хозяин». По крайней мере, понятно, откуда эта инфекция вообще взялась. Ну, Клочок, вот вылечу, и тебе не поздоровится. Я бросился к сумке и достал фонедоскоп. Буду выслушивать легкие традиционным способом. Конечно, не самый удобный способ, учитывая, что акустическая головка по размерам с половину крыса, но работаем с тем, что есть. В легких мне удалось услышать мелкопузырчатые хрипы. Все понятно. Клочок умудрился заболеть пневмонией. У крыс она протекает гораздо тяжелее, чем у людей. Есть острая и хроническая формы. Острая чаще всего летальная, и крыса умирает через 3 дня. Хроническая длится 15 дней, и после нее есть шансы на выздоровление. Меня не устраивала ни одна из этих форм. Крыс не просто мой фамильяр и помощник, он мой самый близкий друг. Так было 2000 лет назад, когда он был котом, так есть и сейчас. Поэтому я принялся за лечение. Инфекционную пневмонию своей магией я должен вылечить, поэтому принялся вкачивать энергию из нужного аспекта прямиком в Клочка. Спустя 10 минут крыс сделал заметно более облегченный вдох. «Лучше?» — поинтересовался я. «Кажется, да», — кивнул он, вытирая глаза от запекшегося гноя. «Дышать точно легче стало». «Антибиотик все равно 3 дня пропьешь. Я не могу быть уверен, что полностью всех бактерий убил. Не с человеком работал», — строго сказал я. «Сейчас в аптеку забегу и куплю». Иронично, но снова придется взаимодействовать с алхимией. Рассказал бы мне об этом кто-то 2000 лет назад, в жизни бы не поверил. «И постельный режим дома, я угадал?» — пискнул Клочок. «Угадал», — кивнул я. «А как иначе? Ты чуть не умер. И скажи, надо вот тебе было лезть к другим крысам. Ты же мог так же помедитировать, как делал в храме великого ткача». Крысу было явно лучше, поэтому я решил потратить немного времени на воспитательный момент. «Мне было интересно поговорить с сородичами», — попытался оправдаться тот. «Узнать, какие вообще проблемы у подобных мне. Да и вообще, я общаюсь только с тобой. Не хочу ничего сказать, люблю хозяина, но это сводит с ума». «Больше не лезь к другим крысам», — строго сказал я. «Понимаю, что тебе бывает скучно, но здоровье дороже». Крыс угрюмо кивнул и отвернулся. Обиделся, мол, я его не понимаю. 2000 лет назад фамильяры были у многих. Они были разрешены, и Клочок часто общался с подобными себе. Кроме того, у него были личные отношения с кошками, которые пусть и не были фамильярами, но запросам моего друга угождали. Благо, я научил фамильяра к этому времени кое-какой магии, чтобы в городе не случилось нашествия котят. А то он мог, да. В этом же мире весь его круг общения действительно ограничивается мной. Фамильяров уже не существует, кошки хотят его съесть, но крысам я его не пускаю. И вот только что случился вполне конкретный пример почему. Вот он и тоскует. Однако это все равно не повод нарушать мои указания, поэтому отчитал я его по делу. А касательно нехватки общения, мы придумаем более рациональный способ решить эту проблему, чтобы никто не умер и не был покалечен. Я сбегал в аптеку, купил цефотоксим. С учетом того, что пневмония у крысы была вызвана клебсиеллой, этот антибиотик подходил лучше всего. В этом плане все как у людей. Вернулся, протер все еще обиженному крысу мордочку антисептиком, чтобы смыть все гнойные выделения, заставил выпить антибиотик и поспешил на работу. Крыс снова остался дома, теперь уже на больничном. Я предупредил, что ночью останусь на дежурство, чтобы он не скучал. Он только что-то фыркнул в ответ. Несмотря на все утренние приключения, добрался до работы я все равно довольно рано. В ординаторской был только спящий Шуклин. Он уже стал настоящим приложением к этому помещению. Всегда, когда я с утра сюда прихожу, я вижу одну и ту же картину. Он даже в одной и той же позе спит. «Доброе утро», — поздоровался я с ним. «Сегодня ночью я возьму у Зубова дежурство, так что, думаю, тебя он отпустит». «Не факт», — буркнул тот. «Но спасибо». Я пожал плечами, переоделся в халат и сделал себе кофе. И чуть не пролил его, когда Павел резко встал с дивана, выставил вперед руку и громко прокашлялся. «Костя!» — даже слишком громко воскликнул он. «Ты чего?» — удивился я. «Заснул и лунатишь во сне, что ли?» Это самое разумное объяснение, которое у меня было. Заставить Шуклина подняться с дивана мог только Зубов своим приходом. Помнится, раньше Павел вообще постоянно опаздывал, но наставник решил эту проблему гениально. Теперь Шуклин целыми сутками из клиники не уходит. «Я не сплю», — обиженно отозвался тот. «Ты не перебивай. В общем, понимаешь, в мире медицины каждый из нас — это остров, отдельный остров, но есть еще лодки, и только с помощью лодок острова держатся вместе. Ну или мостов. Мосты даже лучше». «Так, точно ли он не спит?» «Я перепроверил это магией. Да нет, вполне себе бодрствует. Что он вообще несет?» «Павел, ты в порядке?» — обеспокоенно уточнил я. «Я в порядке, не перебивай», — снова повторил тот. «В общем, о чем я? И если пропадает связь между островами, страдают оба острова, понимаешь? На одном, например, маг, на другом — рис. И если связи нет, то что людям питаться только маком без риса?» «Ну-ка, проверю его психиатрическим аспектом». «Да нет, тоже никаких патологий не показывает. А по ощущениям он совсем с катушек съехал». «Ты меня понимаешь?» — уточнил Шуклин. «Вообще ни разу», — честно ответил я. «Ты о чем?» «Да как так-то?» — сердито ответил Павел. «В общем, я хочу сказать, что нам с тобой надо вернуть мост, чтобы быть вместе. Ты и я. Мы не должны ругаться. Нам надо вместе». Шуклин сделал шаг вперед, а я чисто рефлекторно отшатнулся. Что-то вся его речь мне все меньше и меньше нравится. Словно сейчас вообще в любви начнет признаваться. «Ты чего несешь?» — не выдержал я. «Какое вместе?» Вот если бы сейчас тут Никита или Терентьев оказались, посмеялись бы на славу. Но Никита сегодня опаздывал. Обычно в это время он уже на работе. «Как друзья!» — поспешно воскликнул Шуклин. «Прости меня за все. Я готов во всем признаться. Я сговорился с Антоном Кирилловичем из приемного, чтобы тебя подсидеть. И те пациенты были подставными. И Ирина должна была тебя подставить. А до этого комиссия. И это все я. Я хочу, чтобы ты меня простил. Я раскаиваюсь». «Ух ты ж, ё-моё! Так эта речь, это была попытка попросить прощения». Резюмируя, Шуклину внезапно стало стыдно за все его поведение, и он решил, что с помощью извинений и странной речи про острова он сможет наладить дружбу, и я забуду про все эти события. Но они незабываемы. «Рад, что ты решил признаться, но я это все знал и так», — ответил я. «И одними извинениями ты все это не перекроешь». «Но два острова!» — снова возразил Шуклин. «Хоть 10! Еще раз услышать эту бредятину я точно не собирался. Никакого моста не будет. С чего бы мне вообще доверять ему после всего сделанного?» «Хотя бы шанс есть!» Шуклин снова опустился на диван и принял свой привычный вид. «Шанс есть всегда», — честно ответил я. «Но это нужно показывать поступками, а не словами». Он недовольно выдохнул и снова прикрыл глаза. А в ординаторскую вбежал Никита. «Костя, с меня новая простава и вообще все, что захочешь!» — радостно воскликнул он. «Маргарита, это просто чудо! Мы с ней гуляли, и она такая умная и красивая, лучшее, что со мной случалось в жизни!» «Рад за тебя», — усмехнулся я. «Но я ничего не сделал». «Как? Ты же нас познакомил!» — возразил тот. «Я тебя в этот момент убить хотел, но сейчас... Ах, как я счастлив!» Я правда был рад за коллегу. И за Маргариту Александровну тоже. Женщина она хорошая и заслуживает счастья. Осталось только вылечить ее от ВИЧ-инфекции. Но план для этого уже в действии. Вылечить внучку Марии Семеновны, получить артефакт, вылечить Фетисову. Все просто, на первый взгляд. «Костя!» Меня осторожно дернула за рукав Лена, вообще неизвестно, когда появившаяся в ординаторской. «Ты помнишь про то, что мы обсуждали? Отец сказал, что после 9 займется этим вопросом». «Про ее новую проблему, насильный перевод в другое отделение. Я пообещал, что разберусь с этим сегодня». «После планерки отправлюсь к нему», — ответил я. «Не переживай». После того, как все присутствующие со всех сторон нагрузили меня проблемами или странными высказываниями, наконец-то пришел Зубов. «Доброе утро, птенцы и птенчихи, оперенные и нет, вылетевшие из гнезда и только вылупившиеся из яиц!» — бодро воскликнул он. «Итак, начинается новая неделя. Как я и обещал, на этой неделе пройдут соревнования на нашем отделении. Зарабатывайте баллы, показывайте, что вы лучшие!» «Михаил Анатольевич, но если кто-то, например, я, наберет больше баллов, чем вы, значит, он лучше вас?» — ехидно спросил Никита. «Ты сначала набери, птенец наглёныш!» — усмехнулся наставник. «Меня на отделении обожают, я же заведующий!» «Логично, конечно. Меня тоже очень интересовало это соревнование. Я любил подобного вида вещи». «Так, по заданиям», — перешел к главному Зубов. «Боткин, 5-я, 6-я и 7-я палаты, новеньких нет. Тарасова, 9-я и 14-я, в 14-й новенький. Шуклин, 15-я и 19-я. Никита, сам знаешь». «Михаил Анатольевич, я бы сегодня ночное дежурство хотел взять», — заявил я. «Надо наверстывать». «Какой хитрый!» — возмутился Никита. «Это же поможет тебе с баллами. Я тоже тогда останусь дежурить». «Какой сегодня ажиотаж на дежурство!» — усмехнулся наставник. «Пожалуйста, Шуклин только рад будет. Или вы тоже хотите сегодня остаться?» «Нет», — тут же заверил Павел. «Я домой хочу. Пусть вот эти дежурят». «Тогда не вижу проблем», — кивнул Михаил Анатольевич. «Дежурьте!» Мое желание остаться на дежурство с соревнованиями никак не было связано. Я даже не подумал, что таким образом можно заработать больше баллов. Но Никита решил перестраховаться. Пускай, мне это не важно. Сейчас важно поговорить с отцом Лены. И я отправился в неврологическое отделение. Шуклин с самого начала знал, что ничего не получится. Так еще и текст этот дурацкий. Валера заверил, что эти слова растрогают Боткина, и он простит Павла. Не тут-то было. Он забился в свою любимую подсобку и позвонил новому напарнику. Сколько их уже было, если вспомнить. «Ну как, помирился с Боткиным?» Сразу же, ответив на звонок, нетерпеливо спросил Валера. «Да не тут-то было», — фыркнул Шуклин. «Он решил, что я сбрендил, а потом сказал, что извинениями ничего не наладишь и что надо судить по поступкам». «Да это же замечательно!» Неизвестно чему обрадовался Валера. Павел снова ничего не понял. Что за странная реакция? Это же, наоборот, провал. «Что тут замечательного?» — буркнул он. «Боткин сказал тебе, что он будет судить по поступкам», — рассудительно ответил Валера. «А ты сделаешь поступок. Сводишь его в кафе с главным врачом клиники «Эхо здоровья». Мол, это знакомый твоей семьи, и он хотел познакомиться с Боткиным, а ты это устроил». Голос у Валеры был даже слишком радостный. а Шуклин тем временем в очередной раз ничего не понял. «У моей семьи нет никакого знакомого главного врача», — на всякий случай предупредил он. «Паш, ты тупой?» — разозлился Ковалев. «Ты соврешь. Скажешь Боткину неправду. Якобы ты делаешь хороший поступок, и вы снова друзья. И ты начинаешь капать ему на мозги этим переводом в другую клинику». «Получится?» — с сомнением спросил Павел. «Да, конечно!» — бодро отозвался Валера. «Так, я побежал договариваться, будь на связи». Он первым положил трубку, оставив Павла в недоумении. «Так, значит, надо позвать Боткина в кафе и сказать, что этот главный врач — друг семьи, и потом капать на мозги. Главное не перепутать». Я добрался до кабинета Лениного отца и, предварительно постучав, решительно зашел внутрь. «Боткин Константин Алексеевич», — недовольно процедил Михаил Тарасов. «И что же на этот раз вам нужно в моем отделении? Снова пришли поучить меня, как воспитывать дочь?» «Во-первых, доброе утро. Вежливость — оружие победителей. Во-вторых, я не собираюсь вас учить, как воспитывать детей, но Лена уже не ребенок, поэтому вам не стоит играть ею, как куклой». Этой простой фразой я уже вывел отца Тарасова из себя. Он мгновенно покраснел и принялся тяжело дышать. «Это не ваше дело, Боткин, что происходит у нас в семье», — заявил он. «Вы слишком много на себя берете. Указываете мне, с кем дочери лучше строить личную жизнь, а теперь пришли указывать, как ей лучше работать». «Вы что-то путаете», — улыбнулся я. «Все это делаете вы. Я еще даже не успел ни слова сказать про цель своего визита, но вы уже заранее поняли, что это связано с работой Лены. Да, вы правы. Это связано с ее переводом в ваше отделение, которого девушка совсем не хочет». «Мало ли что она там хочет!» — хлопнул ладонью по столу Михаил Тарасов. «Я ее отец. Этот вопрос решать мне. Не лезьте не в свое дело. Может, вы хороший врач, выступающий на телеконференциях, спасающий людей и пишущий статьи, но это не значит, что вы достойны моей дочери». Вот это он смел все в одну кучу, конечно. По его логике, мои действия сейчас направлены на то, чтобы быть с Леной. Да и вообще все мои поступки были совершены с одной единственной целью. «Я сейчас не руки вашей дочери пришел просить», — строго ответил я. «А пришел потому, что она не хочет работать в отделении неврологии, и силой вы ее не заставите, поэтому хватит уже портить дочери жизнь». Лена не могла набраться смелости сказать это сама, поэтому пришлось мне. Я не боялся этого человека, чтобы говорить подобное прямо в лицо. «Еще раз повторяю, что это не вам решать!» — уже не сдерживая себя, выкрикнул отец Лены. «Вы никак на это не повлияете!» А вот тут он ошибается. Я повлияю на это на нескольких уровнях. Если он сам не задумается, есть множество других вариантов. Мы живем в то время, когда люди сами вольны решать, где работать. Однако все осложняют связи между членами рода. Только поэтому Лена не может просто взять и отказаться от этого предложения. «Посмотрим», — спокойно ответил я. «Всего доброго». Решить этот вопрос, вызвав к разумному смыслу отца Лены, не вышло. Придется действовать через начальство. Не откладывая в долгий ящик, я сразу же направился к Марии Михайловне. Пока главный врач на больничном, а второго заместителя так и не назначили, все вопросы курирует она. И Тарасов-старший явно пойдет к ней. Так что я просто его опережу. Первым делом я направился в кабинет Марии Михайловны. Она иногда сидела там, иногда в кабинете главного врача. В ее кабинете Сарыгиной не оказалось, зато там сидела Катя Енина в скрюченной позе, поджав под себя ноги и обхватив руками живот. «Что случилось?» — подошел я к ней. «Ничего, со мной все хорошо», — простонала она. «Сейчас немного посижу, и все пройдет». «Не похоже, что все хорошо», — подметил я. «Явно же живот болит». Активировал диагностический аспект и увидел яркое свечение в области червеобразного отростка. «У нее аппендицит. Так, сейчас позову санитаров и на каталке отправлю тебя в хирургию», — решительно сказал я. «Нет», — девушка схватила меня за руку. Не надо мне в хирургию. Со мной все в порядке. Ничего у меня не болит». А у девушки явная фобия врачей и врачебной помощи, что довольно иронично, ведь она работает в этой сфере. Но такое бывает. Сама каждый день работает медсестрой, но собственные заболевания лечить боится. «Катя, у тебя острый аппендицит», — строго сказал я. «И мне придется отправить тебя в хирургию, иначе ты рискуешь развитием перитонита, и как медицинский работник ты должна знать, как это опасно». Подобные острые состояния лечились операционно. Магия была способна справиться со многим, но вырезать воспалившийся червеобразный отросток можно было только вручную. Так было и 2000 лет назад, и сейчас. «Я боюсь», — сквозь боль призналась она. «У меня мама на операционном столе умерла, сама врачом была, а попала к мне опытным коллегам. И вот...» Еще на семейном ужине я подметил, что с женой господина Енина что-то явно произошло. И вот он ответ. Теперь понятно, почему Катя Енина так противится отправке в хирургию. «Мне жаль, что так вышло», — искренне ответил я. «Но тебе все равно нужна хирургическая помощь. Другого выхода нет, пойми». «Только при одном условии», — отозвалась девушка. «Доверяю я только вам и хочу, чтобы вы меня оперировали».